Седьмое. Приступ подагры. Эпиграф. Я получил повышение не потому, что заслужил его, а потому что у патрона разыгралась подагра. Бертолотти. Читатель, пожалуй, будет удивлен этим свободным и почти дружеским тоном. Мы забыли сказать, что маркиз уже 6 недель не выходил из дому из-за подагры. Мадемуазель де ля Моль и ее мать уехали в Гиер, матери маркизы. Граф Норбер заходил к отцу только на минуту. Они очень хорошо относились друг к другу, но говорить между собой им было не о чем. Маркиз де ля Моль, довольствуясь обществом Жульена, был удивлен, обнаружив у него мысли. Он заставлял его читать газеты. Вскоре молодой секретарь был в состоянии самостоятельно выбирать наиболее интересные места. Маркиз не выносил одной новой газеты. Он клялся никогда ее не читать и каждый день говорил о ней. Жульен это смешило. Раздраженный современной печатью, маркиз заставлял читать себе Тита Ливия. Его занимал перевод экспромтом латинского текста. Однажды маркиз обратился к нему с той чрезмерной вежливостью, которая часто раздражала Жульена. «Позвольте, мой милый Сурель, поднести вам в подарок синий фрак. Когда вам заблагорассудится его надеть и прийти в нем ко мне, вы будете в моих глазах младшим братом графа де Реца, иначе говоря, сыном моего друга, старого герцога». Жульен не вполне понимал, к чему маркиз ведет. Тот же вечер он поспешил к нему в синем фраке. Маркиз держал себя с ним как с равным. Жульен имел возможность оценить истинную вежливость, оттенков же он не схватывал. До этой фантазии маркиза он готов был уверять, что большей любезности немыслимо проявить. «Какой удивительный талант!» — говорил себе Жульен. Когда поднялся, чтобы уйти, а маркиз извинился, что не может его проводить из-за своей подагры. Эта странная выдумка заняла его. «Не насмехается ли он надо мною?» — думал Жульен. Он пошел спросить совета у аббата Пирара. Последний сам по себе не такой вежливый, как маркиз, в ответ ему только свистнул и перевел разговор на другой. На следующий день утром Жульен явился к маркизу в черном фраке с портфелем и письмами к подписи. Он был принят по-старому. Вечером в синем одеянии. Он был совсем иной и, безусловно, такой же учтивый, как и накануне. «Если вы не очень скучаете, навещая по своей доброте бедного больного старика, — сказал ему маркиз, — то следовало бы рассказать ему все маленькие приключения вашей жизни, но с полной откровенностью и не помышляя ни о чем другом, как только о ясности и забавной форме. Ибо надо себя развлекать, — продолжал маркиз. Это самое существенное в жизни. Человек не может спасать мне жизнь на войне каждый день или дарить мне ежедневно по миллиону. Но если бы здесь, около моей кушетки, был Ривароль, то он всякий день избавлял бы меня, хотя на час от моих страданий и скуки. Я часто с ним виделся в Гамбурге во время эмиграции». И маркиз рассказал приключения Ривароля среди гамбуржцев, которые вчетвером совещались, чтобы понять одну его остроту. Маркиз де ля Моль, вынужденный проводить время в обществе этого маленького аббата, хотел расшевелить его, и потому старался затронуть его гордость. Так как от него просили только искренности, то Жульен решил говорить все, умалчивая лишь о двух вещах. О своем фанатическом преклонении перед одним именем, которое раздражало маркиза, и о полнейшем неверии, не вполне гармонировавшем с его будущей ролью священника. Его маленькое приключение с кавалером де Бувуази случилось очень кстати. Маркиз смеялся до слез над сценой на улице Сент-Онора с кучером, который осыпал его грубой бранью. Это было время полной искренности в отношениях между хозяином и его протеже. Маркиз де ля Моль заинтересовался этим особенным характером. Вначале он поощрял забавные выходки Жульена целях развлечения. Вскоре же он нашел более выгодным осторожно исправлять ложные взгляды этого молодого человека. «Другие провинциалы, приезжая в Париж, всем восхищаются», — думал маркиз, — «этот же все ненавидит. У тех слишком много восторженности, а у него ее слишком мало, поэтому глупцы принимают его за глупца». Жестокие зимние холода затянули приступ подагры, и он продолжался несколько месяцев. «Привязываются же к красивой болонке», — говорил себе маркиз. «Почему же мне стыдиться моей склонности к этому юному аббату? Он оригинален. Я обхожусь с ним как с сыном. Так что же, что тут неприличного? Если эта фантазия продолжится, то она обойдется мне по завещанию в его пользу в один бриллиант стоимостью в 500 луидоров». После того, как маркиз распознал твердый характер Жульена, он ежедневно поручал ему какое-нибудь новое дело. Жульен с ужасом заметил, что ему приходится получать от этого знатного вельможи по одному и тому же поводу решения, часто совершенно противоположные. Чувствуя, что это может его сильно скомпрометировать, Жульен, приходя на работу, обязательно приносил с собою книгу, которую заносил получаемые им указания, а маркиз их подписывал. Затем Жульен нанял писца, чтобы вносить в особую книгу все решения по каждому делу и туда же снимать копии со всех писем. Такая система казалась маркизу сначала до крайности смешной и скучной, но менее чем через 2 месяца он признал ее преимущество. Жульен предложил взять служащего из банкирской конторы для ведения счетов по двойной бухгалтерии, по всем имениям, управление которыми лежало на Жульене. Эти мероприятия настолько разъяснили маркизу его денежные дела, что он мог позволить себе удовольствие принять участие в 2-3 новых спекуляциях без помощи подставного лица, бессовестно обкрадывавшего маркиза. «Возьмите себе 3000 франков», — сказал он однажды своему молодому министру. «Это может навлечь на меня клевету». «Что же вам, однако, нужно?» — спросил маркиз с раздражением. «Чтобы вы соблаговолили хорошо обдумать это решение и записать его собственноручно в книге, тогда оно мне даст сумму в 3000 франков». Между прочим, мысль обо всем этом счетоводстве подала бы от Пирар. Маркиз со скучающей миной маркиза де Монкада, выслушивающего отчеты своего управляющего, господина де Пуассона, записал свое решение. По вечерам, когда Жульен приходил в синем фраке, о делах речь не заходила. Бесконечная доброта маркиза так льстила вечно страждущему самолюбию нашего героя, что вскоре он невольно почувствовал нечто вроде привязанности к этому любезному старику. Это нельзя было объяснить чувствительностью, как понимают это слово в Париже. Просто он не был извергом. И, кроме того, никто после смерти старого полкового врача не говорил с ним с такой добротой. Он с удивлением замечал, что маркиз в своей любезности более щадил его самолюбие, чем старый хирург, из чего он вывел заключение, что лекарь более гордился своим орденом, чем маркиз своей синей лентой. Отец маркиза был знатным сановником. Однажды, под конец утренней аудиенции, в черном фраке и деловой, Жульен развеселил маркиза, который продержал его 2 часа лишних и непременно хотел вручить ему 2 банковских билета, которые только что принес ему с биржи его представитель. «Надеюсь, господин маркиз, я не выйду за пределы моего глубокого к вам уважения, если прошу позволения сказать 2 слова». «Говорите, мой друг». «Соблаговолите, господин маркиз, разрешить мне отказаться от этого подарка. Он предназначается не человеку в черном фраке, а потому только испортил бы обращение, которое с такой добротой вами установлено к человеку в синем фраке». Он поклонился с глубоким почтением и, не взглянув на маркиза, вышел из комнаты. Этот поступок позабавил маркиза. Вечером он рассказал его аббату Пирару. «Надо вам признаться, наконец, в одном, мой дорогой аббат. Я знаю происхождение Жульена и разрешаю вам не хранить это в тайне». «Его поступок сегодня утром был благороден», — подумал маркиз. «И я, в свою очередь, облагораживаю его». Несколько времени спустя маркиз, наконец, смог выйти из дома. «Поезжайте пожить месяца на два в Лондон», — сказал он Жульену. «Нарочные курьеры будут доставлять вам получаемые письма с моими пометками. Вы же по ним составляете ответы и посылаете их мне, вкладывая каждое письмо в ответное. Я рассчитал, что задержка будет не более 5 дней». Проезжая на почтовых по дороге в Кале, Жульен удивлялся ничтожности мнимых дел, для которых его посылал маркиз.